Кроме слуг, к нему никто не приходит. Да и слуги уже другие. Не такие свойские и лукавые, как тот, кто провожал его в комнату в первый день. От них ничего не узнаешь. Они только прибирают в комнате и приносят подносы с едой. По сравнению с овощами, копченой грудинкой и дешевым хлебом, которыми его кормили Грейс и Гаммер, его нынешний рацион содержит много дичи и сладостей. От столь обильной пищи ему не сидится на месте. Непонятно, он гость или пленник. Его, конечно, никогда не запирают на ключ, а в коридоре не видно никого, похожего на охранника. Джеймс начинает исследовать дом. Когда все вокруг стихает, он выходит из комнаты со свечкой в руке, звук его шагов тонет в плюшевом ковре, и лишь желтовато-розовое пламя может его выдать. В первый свой выход он не встречается ни с кем. Дом словно нарочно совсем пуст. Через час Джеймс понимает, что заблудился, заплутался в симметрично расположенных покоях и находит свою комнату только под утро, когда свеча уже давно потухла. Он все еще думает, что не на том этаже и не в том коридоре, как вдруг видит знакомую дверь. Следующей ночью он идет дальше. Впереди двое слуг со свечами, свет от которых красиво не спадает на их желтые ливреи, пересекает огромную залу. На мгновение они останавливаются поглядеть на язычок его пламени, потом исчезают. Что за тайную жизнь ведут эти люди, увертливые, как ужи? Джеймс пытается догнать их, но не знает, в какую сторону они направились, не видит даже отблеска их свечей. Лишь на третью или четвертую ночь он встречает человека, с которым можно поговорить. Луна сияет так ярко, что ее свет проникает даже в коридоры без окон и лежит под дверьми, словно листы свежей газеты. Джеймс бродит уже почти целый час, когда часы в сотне комнат начинают бить полночь, и он слышит голос, тихий, но ворчливый. Он движется на этот голос и доходит до большой двери, приоткрытой как раз достаточно, чтобы его впустить. Джеймс входит и в лунном свете видит какого-то господина, его подернутую серебристым сиянием фигуру, стоящую на некоем возвышении, похожем на кафедру, у стеллажа с книгами. Человек поднимает руку, чтобы поставить на место том, но тут оборачивается и внимательно смотрит на мальчика. — Ты кто таков и что тебе здесь надобно? — Это библиотека. — Мальчишкам, по-моему, библиотека ни к чему. Может, ты кухню искал? Кряхтя, он запихивает книгу на место и спускается вниз. Джеймсу казалось, что господин высок ростом, однако теперь видно, что он едва ли выше самого Джеймса. «Ну, раз уж ты сюда явился, пойдем, я покажу тебе, что тут имеется. Меня зовут Коллинз, я библиотекарь мистера Каннинга». Сопровождал его в путешествии по Испании и Италии. Да, в Италии мы провели много лет. Он говорит по-итальянски совсем как местный житель. Целый час может декламировать Данте. Вот на этих полках история. Геродот, Плиний, Тацит, Гомер. Здесь философия, Аристотель, Бэкон, Ньютон. Эразм, Гоббс, Лок. А на этих полках, от коих ключ только у меня и у мистера Каннинга, кое-какие редкостные и особенные тома. Тебе сколько лет, мальчик? 13. Тебя посещают амурные мысли? Амурные? Да, когда охватывает жар, вожделение. Ты любишь подглядывать в замочные скважины?